пусть камень остается с ним до тех пор, пока стоит гора», — сказал он. «И пускай Аркинстоун принесет удачу и счастье тем народам, которые придут сюда с миром». На могилу король эльфов возложил Аркрист. Меч эльфов, отобранный у Торина в плену. В песнях говорится, что меч светится, если приближается враг. Потому на крепость гномов никто и никогда не мог напасть неожиданно. Теперь под горным королем стал Дейн, сын Нейна. Он поселился в подземном дворце, и под его рукой постепенно собралось немалое число гномов. Из 12 спутников Торина в живых осталось 10. Фили и Кили пали в бою, прикрывая щитами и собственным телом Торина, их короля и родного дядю. Конечно же, теперь, после гибели Фили и Кили, пришлось и добытое сокровище делить не так, как задумывалось в начале похода. Балин, Двалин, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бафур, Бамбур и Хоббит, разумеется, свою долю получили. Но и Барду отдали 14-ю часть всего золота и серебра. А Дейн сказал при этом: «Мы выполним обещание, данное Торином, ведь Аркинстоун вернулся к нему». Даже и 14-я часть была таким сказочным богатством, каким не владел еще ни один смертный король. Из этих сокровищ Бард немалую долю золота отослал правителю озерного города. Не забыл он и своих друзей. Королю эльфов Бард отдал самое дорогое из того, что получил — изумруды Гериона. Потом он обратился к Бильбо. «Все сокровища равно принадлежат как тебе, так и мне, но я не могу разделить их пополам, ибо многие и многие принимали участие в сражении. И все же, хоть ты и отказался от своей доли, я не хотел бы поминать слова Торина, в которых он и сам потом раскаялся. Ты помнишь, он уверял, будто мы обманем и не дадим ничего. Так вот, я хочу наградить тебя щедрее, чем прочих». «Ты очень добр, Бард», — растрогался Бильбо. «Но мне хватит и самой малости. Сам подумай, как бы я довез такую кучу золота до дому, не нарвавшись на разбойников и убийц. Да и не знаю толком, что бы я стал делать с этаким непомерным богатством. Нет уж, пусть оно остается у тебя». В конце концов, Бильбо уговорили взять 2 маленьких ларчика. Один до отказа набитый серебром, а другой золотом. Столько мог увезти пони. «Этого мне хватит с избытком», — засмеялся Бильбо. И вот пришло время прощаться с друзьями. «Прощай, Балин», — сказал хоббит. «Прощай, Двалин. Прощайте, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бафур и Бамбур. Пусть никогда не поредеют ваши бороды». И, повернувшись к горе, он промолвил: «Прощай, Торин Оукеншильд! Прощайте, Фили и Кили! Вечная вам память!» Гномы проводили хоббита до ворот и низко поклонились ему. Но дыхание им перехватило от волнения, и ни слова не могли они вымолвить. «До свидания! И пусть тебе сопутствует удача, которой ты достоин!» — выговорил, наконец, Балин. «Если заглянешь когда-нибудь в наш вновь отстроенный дворец, мы закатим в твою честь настоящий пир!» «А если вы когда-нибудь будете идти мимо?» — ответил Бильбо. «Не стесняйтесь и входите без стука. Чай у меня обычно в 4. Но для вас угощение готово в любое время». И он быстро пошел прочь. В обратный путь пустилось войско эльфов. Увы, сильно уменьшилось лесное племя, но веселье у них не поубавилось. Эльфы радовались тому, что дракон мертв, а гоблины разбиты. Сердца их наполнялись светом грядущей весны, хотя зима была еще в полном разгаре. Гэндальф и Бильбо ехали позади короля эльфов, а рядом с ними шагал Беорн в человечьем обличье. Гигант смеялся и распевал задорные песенки громовым голосом. Так они шли и ехали, пока не добрались до северной опушки черного леса, где вытекала река Лесная. Тут они остановились и стали прощаться. Гэндальф и Бильбо не собирались входить чащу, хотя король эльфов настойчиво уговаривал их погостить в его лесном дворце. Волшебник и хоббит намеревались идти вдоль северной окраины леса по пустынной дороге, над которой нависали голые горы. Это был долгий и скучный путь, но теперь, когда гоблины были разбиты и рассеяны, открытая дорога казалась путникам намного безопаснее, чем звериные тропинки в темной гуще черного леса. К тому же вместе с ними шел Беорн. «Прощай, о король эльфов», — сказал Гэндальф. «Пусть зеленеет ваш лес, пусть будет он вечно молод, пусть свет и веселье не оставят твой народ». «Прощай, о Гэндальф», — ответил король. «Желаю тебе и впредь появляться там, где тебя ждут. А в моих владениях ты всегда желанный гость». «А я прошу...» — пролепетал Бильбо, заикаясь и смущенно переминаясь ноги на ногу. «Принять и мой дар». Он вынул серебряное ожерелье с жемчугом, которое поднес ему на прощание Дэйн. «Чем я заслужил такой великолепный подарок, о хоббит?» — спросил растроганный король. «Видишь ли...» — промямлил Бильбо. «Когда я был невидимый, ты оказал мне, сам того не ведая, гостеприимство в своих чертогах. Короче говоря, я выпил столько вина и съел столько твоего хлеба, что должен тебе кое-что». «Я принимаю твой дар, о Бильбо великолепный», — серьезно проговорил король. «Отныне мы станем называть тебя другом эльфов. Да не укоротится твоя тень, чтобы остеречь тебя впредь от воровства. Прощайте все!» Эльфы распрощались и повернули к лесу. А для Бильбо начался длинный обратный путь. Немало трудностей и даже опасных приключений случилось с хоббитом, прежде чем он добрался до дому. Дикий край все еще считался диким. В те времена там, кроме гоблинов, встречались и всякие другие злобные и мерзкие твари. Но хоббит был под хорошей защитой. Вместе с ним большую часть пути шли волшебник и Беорн. А с этими провожатыми любая опасность не страшна. В середине зимы Гэндальф и Бильбо добрались до дома Беорна и остались там погостить на святки. Беорн созвал на праздник множество гостей, и они вволю повеселились и попировали. Гоблинов в туманных горах теперь почти не осталось, да и те были так напуганы, что запрятались глубоко в норы и на свет не показывались. Варги исчезли из леса совсем, и всякий теперь мог без страха идти и ехать сквозь чащу. Беорн стал великим правителем земель, простиравшихся от леса до гор. Известно, что многие из его потомков умели принимать облик медведя. Некоторые из них слыли и мрачными, и свирепыми, но в душе каждый был добрым и отзывчивым, как их предок Беорн, хотя в силе и росте они ему здорово уступали. При них выгнали из туманных гор последних гоблинов, и в дикий край пришел мир и покой. Настала весна. Солнце лило на землю тепло и свет. Бильбо и Гэндальф наконец решили распрощаться и с Беорном. Бильбо, которого неудержимо влекло домой, все же уходил с сожалением. Сады Беорна были прекрасны. Даже весной они цвели и плодоносили по-летнему. Хоббит и волшебник вышли на дорогу и вскоре достигли той тропы у взгорья, где когда-то на них напали гоблины. К утру они уже были на перевале. Позади расстилались земли дикого края в дымке утреннего тумана, пронзенного лучами солнца. Сплошная стена черного леса, вблизи темно-зеленая, постепенно растворялась вдали, сливалась с небом, превращаясь в бледно-голубое облако. И совсем уж далеко, острым пиком, сияла вершина одинокой горы, покрытая снегом. Клокочущий огонь сменился холодным снегом. Все проходит. Даже драконам приходит конец, — проговорил Бильбо. Он повернулся спиной к горе, словно желая оставить позади все невзгоды и приключения долгого путешествия. Непоседливая туковская часть его породы уступала место стремлению к покою, тихой беседе и сытному завтраку по утрам, всему тому, что отличало настоящих бэггинсов. «Как же хочется мне оказаться сейчас в моем уютном, мягком кресле!» — вздохнул хоббит.